Хочу узнать, как пахнет буря, а заодно посмотреть на жизнь, набраться ума разума. Человеку важно не переоценить себя. И не недооценить, сказал Репнин. Маркин помолчал, повторил убежденно. Не переоценить. Маркин протянул руку, но Репнин не торопился ее пожать. Приход этого человека в его новый дом был бы приятен Репнину, да и Настеньке тоже. Анастасия Сергеевна не раз о вас говорила. Не зайдете ли к нам как-нибудь? Анастасия Сергеевна... Он улыбнулся, будто вспомнил что-то очень давнее. Я бы пришел. Да ведь время все вышло. Да неужели так прямо в дорогу? В дорогу. Репнин задумался. Я что-то не понимаю, Николай Григорьевич. По-моему, вы здесь очень нужны. Маркин засмеялся. Главное не переоценить себя. Маркин ушел. Репнин долго не мог успокоиться. Как тогда на Охте, в родительском доме Настеньки, Репнин не мог не подивиться мудрой скромности этого человека, его цельности и тому, как благородно и сильно он смотрит на жизнь. Почему он решился пригласить Маркина в дом? Из всех, кого он встретил в эти ненастные месяцы, и кто для Репнина представлял тот мир? Именно его. Апрель явился в белом наряде, неожиданно завьюжило. В кабинете Чичерина попахивает сырым дымком, разожжен камин. «Бери стул и садись рядом», — произносит Георгий Васильевич, увидев в дверях Репнина. «Мне этот холод не вмоготу, пожалуй, отвык». Огонь в камине от сырых дров неяркий, в синих отблесках, в дыму. Вот, взгляни, документ, который Робинс увезет в Америку. Чичерин взял со стула папку и, не раскрывая ее, подал Репнину. «Не программа ли это русско-американской торговли, как ее видим мы?» — спросил Репнин, все еще не раскрывая папку. «Ты угадал, программа. Как некогда в обмен на Ипское сукно Россия гонит на Запад корабли, груженные бочками с воском, медом и беличьим мехом. Белка, как разменные монеты. За штуку сукна 1000 белок. Не так ли?» Чичерин усмехнулся. Реплика Репнина была Георгию Васильевичу приятна, но имела к предмету разговора отношение косвенное. «Нет, дело не в Ипском сукне». «Да, пожалуй, и не в беличьих шкурках», — заметил Чичерин, приглашая раскрыть, наконец, папку. «То, что Америка сумеет купить в России, она нигде не купит. Да и Россия заинтересована в американских товарах немало». Репнин углубился в чтение документа. Он был написан с размахом и страстью. Мысленному взору Николая Алексеевича открылась картина торговли России и Америки, как ее сегодня представляли русские. Да, это, пожалуй, был один из первых документов, когда русский революционер, разрушив государственную машину царизма, брался за дела созидательные. Русский революционер? Да. Документ принадлежал, как показалось Николаю Алексеевичу, перу государственного человека, обладающего и оком прозорливым, и дерзостью, и хваткой, десницей, и умом. По полю были рассыпаны пометки, сделанные энергичной и крепкой рукой. «Пометки Ленина?» — спросил Репнин и взглянул на Георгия Васильевича. «Ленина. А самую программу писал другой?» «Да, конечно. На твой взгляд, она недостаточно весома?» «Нет, почему же? В ней есть и замах, и мысль». «А чего в ней нет?» — спросил Чичерин. «Все есть».